Альбрехт II. Великий герцог Иоанн Альбрехт умирал страшной болезнью, имевшей в себе что-то обнаженное и абстрактное, и которую немыслимо было назвать никаким иным именем, как только именем смерти. Казалось, будто на этот раз смерть, уверенная в своем праве на добычу, бросила всякую маску и обходы и выступила на сцену непосредственно, в настоящем своем виде, как истинное разрушение. Дело было по существу в разложении крови, вызванном внутренним нагноением, и радикальная операция, произведенная директором университетской клиники, знаменитым хирургом, не могла даже замедлить пожирающего хода уничтожения. Дело быстро шло к концу, и тем быстрее, что Иоанн Альбрехт мало оказывал сопротивления смерти. Он проявлял признаки безграничного пресыщения жизнью и неоднократно выражал и своим родственникам, и даже пользовавшим его врачам, что смертельно устал от всего, от своего царственного существования, от своего высокого, выставленного на показ жизненного пути. Морщины на щеках его, эти две борозды, проведенные высокомерием и скукой, отпечатались в эти последние дни ужасающе отчетливо, поистине причудливо, словно какая-то гримаса, и только в момент смерти они снова немного разгладились. Последняя болезнь великого герцога случилась зимою. Вызванный из своего теплого и сухого места жительства, наследный принц Альбрехт попал на мокрую снежную погоду, сильно угрожавшую его здоровью. Его брат Клаус Генрих прервал свое образовательное путешествие, которое, впрочем, и без того приближалось к концу, и большими переездами вернулся с фон Браунбарт-Шеллендорфом из прекрасных стран юга в столицу. Кроме обоих сыновей принцев, у смертного одра пребывали великая герцогиня Доротея, принцесса Катарина и Детлинда, принц Ламберт, без своей изящной супруги, пользовавшие больного врачи и камердинер Праль, а в соседней комнате по обязанности службы собирались придворные чины и министры. Если верить рассказам прислуги, в эти недели и дни чрезвычайно усилился таинственный шум в совиной комнате. Исключительно в ней слышался временами то какой-то стук, то раздавалась оглушительная возня. Последний высочайший акт Иоанна Альбрехта состоял в том, что он собственноручно передал диплом на звание тайного советника профессору с великим мастерством, совершившему бесполезную операцию. Он был страшно истощен, утомлен всем. Его сознание даже в более светлые мгновения, несомненно, не было уже ясно. Но он совершил этот акт со всей заботливостью и сделал из него некоторую церемонию. Он приказал немного приподнять себя, держа над глазами белую, как воск, руку, поправил случайную расстановку присутствовавших, велел сыновьям встать по обе стороны кровати балдахина, и в то время как дух его уже блуждал и скитался на неведомых путях, он с привычным искусством изобразил на своем лице милостивую улыбку, дабы вручить диплом профессору, вернувшемуся в комнату после некоторого отсутствия. Совсем перед концом, когда разрушение уже захватило мозг, великий герцог изъявил желание, которое, как только было понято, спешно было выполнено, хотя исполнение его не могло принести никакого улучшения. В бормотании больного постоянно повторялись определенные слова, по-видимому, лишенные связи. Он называл то те, то другие материи, шелк, атлас и парчу, упоминал принца Клауса Генриха, употреблял какое-то специальное медицинское выражение и говорил что-то об ордене, кресте Альбрехта III степени с короной. Между прочим, можно было уловить некоторые общие обороты речи, которые, вероятно, относились к царственному призванию умирающего, вроде «высокий долг» и «беззаботное большинство». Потом стали опять повторяться названия материй, из которых под конец, произнесенное более громким голосом, присоединилось слово «саммит» — «бархат». И тогда стало понятно, что великий герцог желает привлечь к лечению доктора Заммита, того самого врача, который за 20 лет перед тем в Гримбурге случайно присутствовал при рождении Клауса Генриха и теперь уже давно практиковал в столице. Конечно, доктор был детским врачом, но его позвали, и он пришел. Уже довольно сильно посидевший на висках, с беззаботно свисшими усами, на которые спускался его слишком плоский нос, впрочем, чисто выбритый и даже со слегка порезанными от бритья щеками, склонивши на бок голову и держа руку на цепочке часов, а локоть плотно прижавши к туловищу, он расспросил о положении дела и тотчас же начал деятельно, спокойно и участливо хлопотать около высокого больного, на что тот совершенно ясно выразил свое удовлетворение. Так случилось, что доктор Заммет имел возможность произвести великому герцогу последние впрыскивания, подать ему руку помощи и облегчить тяжелый переход, ухаживать за ним в минуту смерти перед лицом остальных врачей, отличие, которое бесспорно вызвало у этих господ некоторое молчаливое раздражение, но, с другой стороны, имело то последствие, что немного времени спустя, как только сделался вакантным важный пост директора и главного врача детского госпиталя имени Доротеи, доктор получил это звание, в каковом он впоследствии и принимал участие в ходе некоторых событий. Так в одну зимнюю ночь испустил последний вздох Иоанн Альбрехт III. Старый замок был торжественно освящен в то время, когда он умирал. Строгие складки скуки разгладились на его лице, и, освободившись от всякого личного напряжения, он предоставил всего себя форме, которая в последний раз царила вокруг него, владела им, еще раз делала его восковую оболочку центральным пунктом и предметом своих представлений и обрядов. Фон Бюль-Цюбюль с обычной энергией принял на себя верховное руководство похоронами, совершенными в присутствии многих царственных особ. Целые дни ушли на мрачные подробности, на все эти положения в гроб и перенесение останков, похоронные парады и богослужения у гроба, и в продолжении 8 часов тело Иоанна Альбрехта, окруженное почетной стражей, состоявшей из 2 полковников, 2 подполковников, 2 фельдфебелей, 2 вахмистров, 2 унтер-офицеров и 2 камергеров, было выставлено для обозрения публики. Потом наступила, наконец, минута, когда 8 лакеев перенесли цинковый гроб из алтарной части придворной церкви, где он торжественно стоял между обвитыми крепом канделябрами и свечами в рост человека, в преддверии храма. 8 лесничих заключили его в гроб из красного дерева, 8 лейб-гренадеров вынесли на запряженной шестерней и мрачно разукрашенный катафалк, который при пушечных выстрелах и колокольном звоне тронулся к мавзолею. Тяжело свисали с середины древка отсыревшие знамена. Хотя время было раннее, скоро после полудня, все же на улицах, по которым предстояло пройти похоронные процессии, горели газовые фонари. На окнах среди траурного убранства были выставлены бюсты Иоанна Альбрехта, а продававшиеся повсюду открытки с изображением умершего представителя царствующего дома имели большой спрос. Позади выстроенных в ряды войск, а также гимнастических и военных союзов, ограждавших очищенное для процессии место, стоял народ на цыпочках в размякшем снегу и с обнаженными головами смотрел на медленно двигавшийся гроб, впереди которого шли лакеи с венками, придворные чины, лица, несшие регалии покойного, и придворный проповедник доктор Веслицинус. Вышитый серебром гробовой покров держали за углы обергофмаршал фон Бюль, обер-егермейстер фон Штиглиц, генерал-адъютант граф Шметтерн и министр двора фон Кнобельсдорф. А рядом со своим братом Клаусом Генрихом, тотчас позади герцогского коня, которого вели за похоронной колесницей, и во главе прочих провожавших лиц шествовал великий герцог Альбрехт II. К нему плохо шел его костюм. Высокий жесткий султан на меховом кивере, лаковые высокие сапоги, светлый гусарский мундир с приколотым траурным флером. Он шел, стесняясь взглядов толпы, и его лопатки, немного кривые от природы, неловко и нервно дергались на ходу. На его бледном лице можно было прочесть отвращение к тому принуждению, в силу которого он обязан был в качестве первого лица содействовать этому похоронному спектаклю. Он шагал, понуря голову, и посасывал своей короткой закругленной нижней губой верхнюю. Тот же внешний облик сохранил он и при церемониях восшествия на престол, которые, впрочем, из внимания к его болезненному состоянию были по возможности сокращены. Великий герцог подписал присягу в серебряном зале парадных комнат перед собравшимися министрами, а в тронном зале перед витым театральным креслом, стоя под балдахином, прочел тронную речь, изготовленную фон Кнобельсдорфом. Серьезно и с тактом затронуто было в ней мимоходом хозяйственное положение страны, и с похвалой отмечено то утешительное единодушие, которое, вопреки всем затруднениям, царит между государем и страной. В этом месте речи один высокопоставленный чиновник, вероятно, недовольный ходом своей служебной карьеры, шепнул, как говорили соседу, что единодушие это состоит в том, что государь также обременен долгами, как и народ. Острота эта, многократно повторенная, проникла даже во враждебно настроенную прессу. В заключение президент Лантага прокричал «Ура!» в честь великого герцога. В придворной церкви состоялось богослужение, и на этом все кончилось. Альбрехт подписал еще указ, в силу которого милостиво был прощен целый ряд денежных штрафов и тюремных заключений, назначенных за более легкие проступки, главным образом за нарушение лесных законов. Торжественное шествие по городу и поздравления в городской ратуше вовсе были отменены, так как великий герцог чувствовал себя слишком утомленным. Будучи до сих пор ротмистром по своему военному чину, он по случаю вступления на престол тотчас был произведен в полковники а-ля-сьют своего гусарского полка. Однако почти никогда не надевал мундира и держался от окружавшей его военной среды как можно дальше. Он не предпринял, быть может, из уважения к памяти отца, никаких перемен в личном составе ни придворных чинов, ни министров. Народ видел его редко. Его гордая и стыдливая уклончивость, нежелание показываться, выдвигаться вперед, отвращение к приветствиям проявилось с первого же дня в такой степени, что огорчили общество. Он никогда не показывался в большой ложе придворного театра. Он никогда не участвовал на прогулках в городском саду. Когда он проживал в старом замке, он уезжал в закрытой коляске в отдаленную пустынную местность, где выходил из экипажа, чтобы немного пройтись. А летом в Голлербрунне только в исключительных случаях выходил за пределы отгороженных дорожек парка. Случалось ли народу увидать его у ворот Альбрехта, например, когда он садился в свое купе, закутанный в тяжелую шубу, которую носил еще его отец, и на толстом воротнике, который теперь покоилась его нежная голова, к нему направлялись нерешительные взоры, и приветственные крики оставались робкими и неуверенными. Простые люди прекрасно сознавали, что они не могут воодушевленно приветствовать этого государя, так как не чувствовали его связи с собой, с народом. Они смотрели на него и не узнавали себя в нем. Его отвлеченное благородство не носило никакого признака их народного склада. Они привыкли к другому. Не стоял ли еще и доныне на площади Альбрехта посыльный, который со своими слишком высоко сидящими скулами и седыми бакенбардами был точным портретом покойного великого герцога, хотя и в более грубой и низменной форме? И подобным же образом не встречались ли в простом народе черты принца Клауса Генриха? Не таков был его брат. Народ не находил в нем своего повышенного идеала, при виде которого он мог бы кричать «Ура!» и радоваться самому себе. Его величие, его несомненное величие, было благородством общего характера, сверхнациональным и лишенным задушевного оттенка неподдельности. И он это знал. И сознание своего величия вместе с сознанием недостатка в нем народности, быть может, были причинами его застенчивости и его высокомерия. Уже тогда начал он перекладывать по возможности представительство на Клауса Генриха. Он послал его на открытие фонтана в Иммерштадт, на историческое городское торжество в Буттербург. Его презрение к всяким выставлениям на показ своей царственной особы зашло даже так далеко, что фон Кнобельсдорф лишь с трудом убедил его лично совершить в тронном зале торжественный прием президентов обеих палат. не поручая, как он намеревался, и этого акта представительства из соображений здоровья своему младшему брату. Альбрехт II жил очень уединенно в старом замке. Это сложилось естественным ходом вещей. Во-первых, со времени смерти Иоанна Альбрехта принц Клаус Генрих имел собственный двор, таково было требование этикета, и для его жительства был избран Эрмитаж, небольшой замок в стиле ампир на окраине северного предместья, молчаливый и привлекательно строгий, но долгое время необитаемый и заброшенный. Смотрел он на свой маленький, затянутый тиною пруд, окруженный разросшимся парком, переходившим в городской сад. Уже к тому времени, когда Альбрехт достиг совершеннолетия, в Эрмитаже был произведен самый необходимый ремонт, и для формы его объявили дворцом наследного принца. Но Альбрехт никогда не пользовался этой резиденцией, так как из своего теплого и сухого места жительства он на лето переезжал прямо в Голлерброн. Клаус Генрих жил там, без излишней роскоши, с управляющим его двором, заведовавшим домашним хозяйством, бароном фон Шуленбург-Трессен, племянником обер-гофмейстерины. Кроме камердинера Неймана, было у него еще два лакея для ежедневного обихода. Егеря, необходимого для церемониальных выездов, предоставлял ему двор великого герцога. Кучер и пара конюхов в красных куртках смотрели за каретным сараем и конюшней, наличность которых заключалась в коляске, купе, шарабане, двух верховых и двух упряжных лошадях. При парке и саде были садовник и двое рабочих, кухарка с помощницей и две горничных составляли женский персонал замка Эрмитаж. Заботой гофмаршала фон Шуленбурга было вести домашнее хозяйство молодого принца в пределах того бюджета, который по восшествии на престол Альбрехта, после долгих обсуждений, был ассигнован брату великого герцога Лантагом. Бюджет этот составлял 50 тысяч марок. Так как сумма в 80 тысяч, испрашивавшаяся первоначально, не имела никакой надежды пройти в Лантаге, то от имени Клауса Генриха своевременно был выражен мудрый и великодушный отказ, который произвел в стране наилучшее впечатление. Каждую зиму господин фон Шуленбург продавал лед из пруда. Дважды в лето косил он луга в парке и продавал сено. После покоса луга выглядели почти как английский дерн. Далее Доротея, великая герцогиня-мать, не жила более в старом замке. И эта ее уединенность имела печальную тяжелую причину. Даже и на эту царственную особу, которую постранствовавший и бывалый человек фон Кнобельсдорф назвал как-то прекраснейшую из женщин, каких он когда-либо видал, даже на нее, разливавшую вокруг себя одним величием своего явления, счастье, душевный подъем и вызывавшую крики восторга всякий раз, как случалось ей показываться жадным взором удрученных буднями людей, даже на нее время наложило свою печать. Доротея постарела, ее холодно и строго выхоленная, всюду прославленная красота в течение последних лет так быстро и неудержимо увяла, что эта женщина душою не успела угнаться за подобной переменой. Ничто, никакое искусство, никакие средства, даже самые тяжелые и противные, которыми она старалась побороть этот упадок, не были в состоянии остановить его. Угас чарующий блеск ее темно-голубых глаз. Под ними образовались дряблые желтоватые круги. Восхитительные маленькие ямочки на ее щеках углубились в морщины. Ее гордый и строгий рот казался теперь таким сжатым и впалым. Но так как ее сердце было столь же сурово, как и ее красота, и ни о чем кроме этой красоты не заботилось, так как ее красота была ее душою, и она ничего не желала и не любила, кроме возвышающего действия этой красоты на других, между тем, как ее собственное сердце не билось сильно, ни в каком случае, ни для чего, ни для кого, то теперь оказалась она беспомощной и совершенно обедневшей, не могла найти в себе перехода в это новое положение и страдала тяжкой душевной мукой. Лейб-медик Эшрих говорил еще о чем-то вроде душевного потрясения вследствие необычайно быстрого хода старческого процесса и, без сомнения, по-своему был прав в этом толковании. Печальная сущность, во всяком случае, состояла в том, что Доротея еще в последний год жизни своего супруга стала проявлять признаки глубокого душевного угнетения и расстройства. У нее сделалась светобоязнь. Она распоряжалась, чтобы на концертах по четвергам в мраморном зале все свечи завешивались красным, и с ней делались припадки, когда она не могла добиться, чтобы эти распоряжения были распространены и на все прочие празднества. Придворный бал, интимный бал, обед, большой прием, так как подобное настроение солнечного заката в мраморном зале и без того давало много поводов к насмешкам. Она проводила целые дни перед своими зеркалами, и видели, как она ласкала руками те из них, которые по какой-нибудь причине отражали ее наружность в более благоприятном свете. Потом она опять приказывала убрать из своих комнат все зеркала и завесить те, которые были вделаны в стене, ложилась в постель и призывала смерть. Однажды баронесса фон Шуленбург нашла ее в зале 12 месяцев, совершенно расстроенную и раскрасневшуюся от слез перед большим портретом, изображавшим ее в расцвете красоты. В то же время ею стал овладевать болезненный страх перед людьми, и для двора и народа было мучением замечать, как осанка этой когда-то богини теряла свою уверенность, как ее поведение делалось до странности неловким, и какое-то жалкое выражение скользило в ее взгляде. Наконец, она совершенно скрылась, и на последнем придворном балу, в котором принял участие Иоанн Альбрехт, он вместо своей недомогавшей супруги вел сестру свою Катарину. Его смерть была спасением для Доротеи, поскольку она освобождала ее от всех обязанностей представительства. Для своего места жительства вдова избрала дворец Зегенгаус, старый, производивший впечатление монастыря, охотничий замок, лежавший в расстоянии 1,5 часа езды от столицы посреди угрюмого парка. Благочестивый охотник украсил его странной смесью религиозных и охотничьих эмблем. Там жила она, мрачная и странная, и приезжавшие для прогулок горожане могли иногда наблюдать издали, как она гуляла в парке рядом с баронессой фон Шуленбург-Трессен и милостивым кивком то на ту, то на другую сторону приветствовала деревья аллеи. Наконец, что касается принцессы Дитлинды, то она 20 лет от роду, через год после смерти отца, вышла замуж. Она отдала свою руку члену одного из медиатизированных домов, принцу Филиппу Цурит-Гогенрид, человеку уже не молодому, но хорошо сохранившемуся, с передовыми взглядами, любителю искусств. Он долгое время учтиво и любезно добивался благосклонности принцессы, вел это дело исключительно лично, без всяких посредников, и на одном благотворительном празднике на добрый бюргерский манер предложил ей руку и сердце. Нельзя сказать, чтобы этот союз вызвал в стране бурное ликование. Он был принят спокойно. Бесспорно, он обманул более гордые надежды, которые втихомолку возлагали на дочь Иоанна Альбрехта, и критиканы находили, что если этот брак нельзя прямо назвать неравным, то и то слава богу. Справедливым в этом взгляде было то, что Дитлинда, отдававшая свою руку принцу, впрочем, совершенно без всякого влияния со стороны и по свободной склонности, тем самым, несомненно, сошла из своей высокой сферы в более свободную и гражданскую область жизни. Этот дворянин был не только любителем и собирателем картин, а также и деловым человеком, промышленником в широком масштабе. Династия, из которой он происходил, уже 100 лет как утратила власть в своей стране, но Филипп был первым из своего дома, решившимся использовать свое положение ничем не стесненного честного человека в экономическом отношении. Проведя свою молодость в путешествиях, он стал присматривать себе такую деятельность, которая дала бы ему внутреннее удовлетворение, а прежде всего, что было необходимо, увеличила бы его доходы. Так сделался он предпринимателем, устроил в своих поместьях молочное хозяйство, пивоварни, сахарный завод, несколько лесопилен, а главным образом начал планомерно разрабатывать обширные залежи торфа, находившиеся в имениях. Так как он распоряжался во всех этих предприятиях с большим пониманием дела и осторожным расчетом, то они скоро начали процветать и приносить доходы, которые, несмотря на их не особенно высокое происхождение, во всяком случае, впервые, собственно, дали ему возможность вести царственный образ жизни. С другой стороны, критикам следовало бы задать вопрос, какую вообще партию могли они, трезво рассуждая, ожидать для принцессы. Дитлинда, которая почти ничего не принесла своему мужу в приданное, кроме неисчерпаемого клада насильного белья, в том числе многих дюжин совершенно старых и бесполезных вещей, вроде ночных чепчиков и шейных платков, которые, однако, в силу почтенного предания входили в обязательный состав приданного невесты, попала через этот брак в такую приятную, богатую, веселую обстановку, какой она решительно не была приучена дома. При этом мы не принимаем в расчет еще ее сердечных чувств. Посему переход в частную жизнь она совершила с видимым удовлетворением и решимостью, и из внешности высокого звания удержала только титул. Она осталась в дружеских отношениях со своими дамами, отняв, однако, у этих отношений всякий служебный оттенок и избегала придавать своей домашней жизни характер двора. Это могло вызвать удивление по отношению к принцессе из дома Гримбургов, а к Дитлинде в особенности, но, видимо, соответствовало ее потребностям. Чита проводила лето в своих имениях, зиму в столице, в прекрасном дворце на улице Альбрехта, приобретенном Филиппом Цурит. И здесь, а не в старом замке, от времени до времени сходились для откровенной дружеской беседы брат и сестра великого герцога, Клаус Генрих и Дитлинда. Иногда приходил также и Альбрехт. Так однажды, в начале осени, без малого через 2 года после смерти Иоанна Альбрехта, всегда прекрасно осведомленный курьер уже в своем вечернем издании поместил известие, что сегодня днем его королевское высочество великий герцог и его великогерцогское высочество принц Клаус Генрих соизволили кушать чай у ее великогерцогского высочества принцессы Цурит Гогенрид. Вот и вся заметка. А между тем, в этот день между сестрой и братьями произошел разговор, имевший существенное значение для будущего. Клаус Генрих около 5 часов покинул Эрмитаж. Так как стояла ясная погода, то он приказал подать коляску и без четверти в 5 часов к замку по широкой усыпанной песком дороге шагом подъехал из конюшни, расположенной вместе со своим мощеным двором на правой стороне хозяйственных строений, открытый коричневый лакированный экипаж, чисто вымытый, хотя уже не совсем новый и модный с виду. Эти хозяйственные строения, грязноватого цвета, старинные, одноэтажные, представляли вместе с белым простым господским домом, стоявшим, правда, в некотором отдалении, довольно длинный ряд сооружений, передняя сторона которых, украшенная на правильных промежутках лавровыми деревьями, была обращена к тенистому пруду и доступной для публики части парка. Передняя сторона владения, именно та, которая переходила в городской сад, была открыта для пешеходного сообщения и для легких экипажей. Огорожен был только немного покатый цветник, над которым стоял замок, а равным образом и расположенный сзади сильно запущенный парк, отграниченный живой изгородью и забором от покрытых мусором пустырей предместья. Коляска проехала по дороге между прудом и хозяйственными постройками, свернула через высокие, украшенные 2 когда-то позолоченными фонарями садовые ворота, поднялась по спуску подъезда и остановилась перед небольшой, неуклюжей, обставленной лаврами террасой, ведшей в баскетную. Клаус Генрих вышел за несколько минут до 5 часов. Он был одет, как обыкновенно, в плотно сидевший мундир лейтенанта лейб-гренадеров, а саблю держал подвешенной на руке. Нейман в фиолетовом фраке, с чересчур короткими рукавами, сбежал перед ним по ступенькам и своими красными руками сунул в коляску сложенную серую шинель своего господина. И между тем, как кучер, держа руку у шляпы, украшенной розеткой, наклонился немного в сторону с козел, камердинер поправил легкий плед на коленях Клауса Генриха и удалился с немым поклоном. Лошади тронулись. Снаружи перед воротами сада выстроилось несколько прохожих. Они кланялись, улыбались, приподняв брови и низко опустив шляпы. А Клаус Генрих отдавал поклон, прикладывая правую руку в белой перчатке к козырьку и несколько раз кивнув головой. Дорога шла по краю незастроенной местности, вдоль березовой аллеи, листва которой уже пожелтела, а затем через предместье, между бедными домиками, по немощенным улицам, где дети на мгновение бросали свои обручи от старых бочек и волчки и следили задумчивыми глазами за коляской. Некоторые кричали «Ура!» и бежали, обернувшись лицом к Клаусу Генриху рядом с колесами экипажа. Впрочем, можно было бы ехать и по дороге через курортный парк, но предместьем было ближе, а времени оставалось мало. Дитлинда отличалась щепетильной любовью к порядку и слегка раздражалась, если неаккуратностью нарушали ход ее домашней жизни. По дороге лежала детская больница имени Доротеи, состоявшая под управлением друга Ибербейна, доктора Заммета. Клаус Генрих проехал мимо нее. Затем его коляска покинула населенную простонародьем местность и въехала на Садовую улицу, великолепный, обсаженный деревьями проспект, вдоль которого стояли дома и виллы зажиточных горожан. Трамвайная линия, проходившая здесь, связывала курортный парк с центром города. Здесь царило довольно оживленное движение, и Клаусу Генриху приходилось с напряженным вниманием отвечать на поклоны, отвешиваемые ему. Статские снимали шляпы, офицеры, пешие и верхом, отдавали честь, полицейские становились во фронт, и Клаус Генрих в углу своей коляски подносил руку к козырьку и кланялся на обе стороны с усвоенным с детства киванием головы и улыбкой, имевшими своей задачей поддерживать в людях расположение к его высокой личности. У него была очень своеобразная манера сидеть в коляске, не лениво и удобно опустившись на подушки, а принимать участие в езде подобным же образом, как это делает всадник. Скрестив руки на сабле и отставив вперед ногу, он как бы брал все неровности почвы, деятельно применялся к движениям плохих рессор коляски. Коляска проехала через площадь Альбрехта, оставив справа старый замок с его отдававшими честь парными часовыми, проследовала по улице Альбрехта в направлении к казармам лейб-гренадеров и въехала налево во двор дворца Ридов. Это было строение скромных размеров в стиле немецкого рококо с выгнутым фронтоном над главным входом, вычурными «Ой-де-Бёф» во втором этаже, высокими балконными окнами в бельетаже и нарядным «Кур-де-Нёр», образованным двумя одноэтажными боковыми флигелями и отрезанным от улицы гнутой решеткой, на колоннах которой играли каменные амурчики. Но внутреннее устройство замка, в противоположность наружному историческому стилю, было выдержано в новом, уютно-бюргерском вкусе. Дитлинда приняла своего брата в большой гостиной первого этажа с несколькими группами выгнутых кресел, крытых бледно-зеленым шелком. Дальняя часть комнаты, отделенная от главной стройными колоннами, была совершенно заполнена пальмами, растениями в металлических катках и столиками, уставленными яркими цветами. «Добрый день, Клаус Генрих», — сказала принцесса. Она была нежна и стройна, и пышны были только ее пепельно-светлые волосы, которые раньше, подобно золотым бараньим рожкам, вились вокруг ее ушей, а теперь толстыми косами грузно лежали над ее сердцеобразным личиком с гримбургскими скулами. Одета она была в домашнее платье из мягкой серо-голубой материи, с остроконечно вырезанным на манер косынки белым кружевным воротником, застегнутым на поясе старомодной овальной брошкой. На тонкой коже ее лица, здесь и там, на висках, на лбу, на углах ее спокойно и холодно смотревших голубых глаз, просвечивали голубоватые жилки и тени. Было уже довольно заметно, что она ждала ребенка. «Привет тебе, Дитлинда, с твоими цветами», — отвечал Клаус Генрих, сдвинув каблуки и наклоняясь над ее маленькой белой, несколько широкой рукой. «Какой у тебя тут аромат! И там внутри тоже все полно цветами, как я замечаю». «Да», — ответила она, — «я люблю цветы, с этим ничего не поделаешь. Я всегда желала жить среди множества цветов, живых, благоухающих цветов, за которыми я могла бы ходить. У меня к этому всегда было нечто вроде тайного сердечного влечения, Клаус Генрих. И я могла бы сказать, что, собственно, для этого я и вышла замуж, потому что в старом замке... Там, как ты знаешь, не было никаких цветов. Старый замок и цветы. Долго могли бы мы там шарить в поисках их, я думаю. Крысоловки и тому подобный вздор — это, конечно. И если приглядеться, то и в целом он был похож на заброшенную крысоловку. Так пыльно и страшно там было. Боже, сохрани. А роза, Детлинда? Да, великий Боже, единственная роза. И об ней говорят в путеводителях, так как ее цветы пахнут гнилью. Еще там сказано, что придет день, когда она запахнет естественно и прекрасно, как другие розы. Но этого я себе решительно не могу представить. «Тебе скоро теперь придется», — сказал он, глядя на нее с улыбкой, — «ухаживать за кое-чем получше, чем твои цветы, маленькая Детлинда». «Да», — сказала она и сразу покрылась слабым румянцем. «Да, Клаус Генрих, этого я, конечно, тоже не могу себе представить. И все же это будет, если угодно Богу. Однако входи, давай посидим по-старому вместе». Комната, на пороге которой они разговаривали, небольшая по сравнению с ее высотой, была покрыта серо-голубым ковром и уставлена уютной мебелью с серебряно-серой, блестящей, бледной шелковой обивкой на сиденьях. Люстра молочного фарфора свешивалась с украшенной белыми завитками средины потолка. По стенам были развешаны картины различной величины, приобретения принца Филиппа, этюды в новом вкусе, полные света, изображавшие белых коз на солнце, птиц на солнце, залитые солнцем луга и крестьян с блестящими, испещренными от солнца лицами. Тонконогий дамский письменный стол у завешенного белым окна был покрыт сотнею в педантическом порядке расставленных вещиц, безделушками, письменными принадлежностями. Тут же лежало несколько красивых записных книжек. Принцесса имела привычку заботливо и обстоятельно отмечать все свои дела и намерения. Перед чернильницей лежала открытая приходорасходная книга по хозяйству, над которой, очевидно, только что работала Детлинда, а возле письменного стола на стене прикреплен был маленький отрывной календарь, разукрашенный шелковыми бантиками, и под напечатанной цифрой дня можно было прочесть карандашную пометку: 5 часов, мои братья». Против белых створчатых дверей, ведших в приемный салон, между диваном и полукругом расставленными стульями, был накрыт тонкой камчатной скатертью и голубой шелковой дорожкой овальный стол. На нем в симметрическом порядке расставлены были чайный прибор с цветочками, ваза с конфетами, продолговатые тарелочки с печеньем и крошечными бутербродами, а в стороне на стеклянном столике пыхтел над спиртовой лампочкой серебряный чайник. И повсюду, в вазах на письменном столе, на чайном столе, на зеркальном столе, на стеклянном шкафу, наполненном фарфоровыми фигурками, на столике возле белой кушетки стояли цветы. И даже перед окном стоял цветочный столик, плотно уставленный растениями в горшках. Эта комната, расположенная в стороне, в углу от ряда парадных комнат, служила кабинетом Детлинды, ее будуаром, местом, где она в дневные часы принимала своих интимных гостей и собственноручно разливала чай. Клаус Генрих смотрел на нее, пока она прополаскивала чайник горячей водой и серебряной ложечкой всыпала чай. «А Альбрехт, он будет?» — спросил он, невольно понизив голос. «Я надеюсь», — ответила она, внимательно нагибаясь над хрустальной чайницей, словно за тем, чтобы ничего не просыпать, и он также избегал ее взгляда. «Я, конечно, его просила, Клаус Генрих, но ты знаешь, он не может связывать себя. От состояния его здоровья зависит, придет ли он. Я пока заварю нам чай, Альбрехт получит свое молоко. Впрочем, может быть, также и Йетхен зайдет сегодня на минуту поболтать. Тебе будет приятно снова встретиться с нею. Это жизнерадостное существо всегда имеет о чем порассказать». Под Йетхен подразумевалась фрейлейн фон Изеншниббе, приближенная дама и друг принцессы. С детских лет они были на «ты». «А ты, как всегда, во всеоружии», — сказала Детлинда, ставя полный чайник на поднос и рассматривая брата. «Вечно в мундире, Клаус Генрих». Он стоял, сдвинув каблуки, и тер на высоте груди правую рукою левую, страдавшую от холода. «Да, Детлинда, мне это нравится. Так приятнее. Сидит так плотно, и чувствуешь себя, знаешь, как-то одетым. Кроме того, это дешевле, потому что порядочный статский гардероб, я думаю, страшно вгонит в расход. А Шуленбург и без того постоянно жалуется, что все стало дороже. Вот я и обхожусь двумя-тремя мундирами и могу с честью показаться даже у самых богатых родственников». «Богатые родственники?» — засмеялась Детлинда. «Ну, с этим придется еще порядком подождать, Клаус Генрих». Они сели у чайного стола. Детлинда на диван, Клаус Генрих на стул против окна. «Богатые родственники», — повторила она, и видно было, как эта тема захватила ее. «Нет, сильно ошибаешься. Как могли бы мы быть богаты, когда наличный капитал ничтожен и все вложено в предприятие, Клаус Генрих? Да и те молоды, дело будущего, вообще находятся в периоде роста, как говорит мой добрый Филипп, и впервые принесут настоящие плоды, разве только нашим потомкам. Но дело идет вперед, это правда, и я поддерживаю порядок в хозяйстве». «Да, ты делаешь это, Детлинда, порядок ты поддерживаешь». «Поддерживаю порядок, все записываю, слежу за людьми, и при всей роскоши, в которой обязывает свет, есть возможность ежегодно откладывать кое-что значительное и думать о детях. И мой добрый Филипп, он тебе кланяется, Клаус Генрих, я совсем забыла и сердечно жалеет, что не может сегодня быть здесь. Ведь мы только что вернулись из Гогенрида, и он уже опять в дороге, в делах, в поместьях. Такой маленький и слабый от природы, но чуть дело коснется его торфа или лесопилен, так у него щеки разгорятся, и он сам говорит, что сделался гораздо здоровее с тех пор, как у него так много работы». «Он говорит это?» — спросил Клаус Генрих. И в его глазах проскользнула какая-то печаль, между тем, как он смотрел прямо через столик с цветами на светлое окно. «Да, я отлично могу себе представить, что быть так всецело занятым должно действовать несколько возбуждающим образом. У меня в парке опять выкошены луга во второй раз этот год, и меня забавляет смотреть на сено, правильно уложенное в стога, с шестом посредине. Вид такой, как будто это лагерь из маленьких индейских хижин или что-то в этом роде. А потом Шуленбург продаст его. Но, конечно, какое же может быть тут сравнение?» «Ах, что ты!» — сказала Детлинда и прижала подбородок к груди. «С тобою дело обстоит иначе, Клаус Генрих. Ближайшее лицо к престолу. Ты ведь призван к другим делам, я полагаю. Господи, радуйся же тому, как везде тебя любят». Они помолчали некоторое время. «А ты, Детлинда, — продолжал он, — не правда ли тебе тоже хорошо и даже лучше, чем прежде, если я не ошибаюсь? Я не скажу, чтобы у тебя стали красные щеки, как у Филиппа от его торфа. Ты всегда была немного прозрачной и такой же осталась, но у тебя свежий вид, не так ли? Я никогда еще об этом не спрашивал, с тех пор, как ты вышла замуж. Но я думаю, что в отношении тебя можно быть спокойным». Она сидела в мирной позе, слегка скрестив руки на груди. «Да», — сказала она, — «мне хорошо, Клаус Генрих, ты это верно подметил, и было бы неблагодарностью с моей стороны не сознаться в своем счастье. Видишь ли, я очень хорошо знаю, что многие люди в стране разочарованы моим браком и говорят, будто я прогадала и унизилась и тому подобное. И не приходится даже далеко искать таких людей, ведь брат Альбрехт, ты это знаешь так же хорошо, как и я, в душе презирает моего доброго Филиппа и меня в придачу. Он его не выносит и называет его про себя торгашом и мещанином. Но мне нет до этого дела. Я этого хотела и приняла руку Филиппа. Я бы могла сказать «схватила», если бы это не звучало так грубо. Приняла ее, потому что она была тепла и добра и предлагалась мне с тем, чтобы вывести меня из старого замка. Ведь чуть я вспомню о нем, о старом замке и о жизни там, которую мне пришлось бы, вероятно, весь век вести без доброго Филиппа, на меня нападает ужас, Клаус Генрих. И я чувствую, что не перенесла бы этой жизни. Сделалась бы такой же растерянной и странной, как бедная мама. Я немножко слаба от природы, как ты знаешь. Я попросту совсем пропала бы в подобной пустоте и тоске. И когда пришел добрый Филипп, то я подумала, это твое спасение. И если люди говорят, что я плохая принцесса, потому что я, так сказать, совершила отречение и спаслась бегством сюда, где немножко теплее и приветливее. И если они говорят, что у меня не хватает чувства собственного достоинства или сознания своего величия, что ли, как они говорят, то ведь они глупы и ничего не понимают, Клаус Генрих. Потому что у меня слишком много, напротив, слишком много всего этого, в том-то и дело, иначе старый замок не нагнал бы на меня такого страха. И Альбрехт должен был бы это понимать, потому что он на свой лад в значительной мере такой же. У нас, Гримбургов, у всех этого более чем надо. И оттого иногда кажется, что у нас этого не хватает. И иной раз, когда Филипп бывает в дороге, как теперь, я сижу здесь между моими цветами и картинами Филиппа со всем их солнцем. Хорошо только, что это написанное солнце, а то, сохрани бог, пришлось бы принимать против него меры. И все в порядке, и мило, и я думаю о том лучшем, как ты это называешь, которого я теперь скоро должна ожидать. Тогда я сама себе кажусь маленькой морской русалкой из той сказки, которую, если помнишь, читала нам мадам из Швейцарии. Она сделала женой человека и получила ноги вместо своего рыбьего хвоста. Я не знаю, понимаешь ли ты меня? О да, дед Линда, конечно, я понимаю тебя отлично. Я сердечно рад, что все сложилось для тебя так хорошо и счастливо. Ведь тут большая опасность, скажу я тебе. Это я знаю по опыту. Для нас трудно стать счастливыми, не роняя своего достоинства. Так легко попадаешь на ложную дорогу, и тебя не понимают. Ибо хуже всего то, что, собственно, никто не оберегает нашего достоинства. А если мы сами этого не делаем, и тогда все так легко вырождается в стыд и позор. Но где правильная дорога? Ты нашла ее. Меня тоже недавно помолвили в газетах с нашей кузиной Гризельдой. Это был, как они называют, пробный шар, и они, вероятно, полагают, что давно пора. Но Гризельда, глупенькая девочка, полумертвая от малокровия, и говорит всегда только «да», с тех пор, как я ее знаю. Я вовсе о ней не думаю. И Кнобельсдорф, слава богу, так же. Известие, впрочем, тотчас же и было объявлено ни на чем не основанным. «Вот и Альбрехт», — сказал он и встал. За дверью послышался кашель. Слуга в оливково-зеленой ливрее, быстрым, сильным и бесшумным движением обеих рук, распахнул обе половинки двери и доложил пониженным голосом «Его королевское высочество, великий герцог». Потом он с поклоном отошел в сторону, а Альбрехт проходил через большую гостиную. Сотню шагов сюда, от старого замка, он проехал в закрытой карете с егерем на козлах. Он был в статском, как почти всегда, в глухом сюртуке с маленькими атласными отворотами и в лаковых ботинках на узких ногах. Со времени восшествия на престол он отрастил небольшую остренькую бородку. Его коротко остриженные светлые волосы отступали назад на обе стороны от тонких вдавленных висков. Его походка отличалась несколько стесненной, но все же неописуемо изящной величавостью, причем плечи его как-то неловко кривились. Он шел, откинув голову назад и, выпитив свою короткую круглую нижнюю губу, слегка посасывал ею верхнюю. Принцесса пошла к нему навстречу до порога. Так как он не любил наклоняться для поцелуя руки, он просто, с тихим, почти шепотом произнесенным приветствием, подал ей руку. Свою худую, холодную, странно выразительную руку, которую он протянул около самой груди, не отрывая локтя от туловища. Потом он поздоровался таким же образом со своим братом Клаусом Генрихом, который, сдвинув каблуки, ждал его у своего стула и не сказал затем ни единого слова. Дитлинда заговорила. «Это очень любезно с твоей стороны, Альбрехт, что ты пришел. Значит, твое здоровье хорошо? Вид у тебя прекрасный. Филипп просил передать тебе его сожаление, что он не может быть с нами сегодня». «Пожалуйста, садись где хочешь, ну, хотя бы там, против меня. Стул довольно удобный, на нем ты сидел в последний раз. А я пока заварила нам чай, ты получишь сейчас свое молоко». «Благодарю», — сказал он очень тихо. «Прошу извинения, я опоздал. Ты знаешь, чем короче дорога. И кроме того, после обеда я должен лежать. Мы... останемся в своем кругу. «Совершенно в своем кругу, Альбрехт. Разве только и Едхен Изеншниббе зайдет на минутку поболтать, если только ты ничего не имеешь против этого?» «А? Ну, я могу приказать никого не принимать». «О, нет, пожалуйста». Подали горячее молоко. Альбрехт обхватил обеими руками высокий, толстый, выпуклый стакан. «А, немного тепла», — сказал он. «Как уж холодно здесь, в нашем климате. И все лето я зябнул в Голлербрунне. Вы еще не топите? Я уже велел топить. А с другой стороны, страдаю от запаха печей. Все печи оставляют запах. Фон Бюль каждую осень обещает мне центральное отопление в старом замке, но это кажется невыполнимо». «Бедный Альбрехт», — сказала Дитлинда. «Это время года, пока жив был папа, ты всегда проводил уже на юге. Тебя, наверное, тянет туда». «Твое сочувствие делает тебе честь, моя добрая Дитлинда», — ответил он все еще очень тихо и немного пришепетывая. «Но ведь приходится согласиться с тем, что я не имею права отлучаться. И я должен, как известно, управлять страной, для этого я и существую. Сегодня я соизволил дать всемилостивейшее позволение какому-то гражданину, мне очень жаль, что я забыл его имя, принять и носить иностранный орден. Далее я повелел дать знать телеграммой годичному собранию общества садоводов, что, принимая почетное председательство в этом обществе, и даю слово всячески содействовать его стремлениям, хотя я не знаю, чем, кроме телеграммы, я могу им посодействовать, ибо эти господа и без меня отлично устраивают свои дела. Сверх того, я соизволил утвердить избрание некоего почтенного человека в бургомистры моего доброго города Зибенберге. Причем позволительно спросить, станет ли этот подданный в силу моего утверждения лучшим бургомистром, чем был бы без оного». «Ну да, Альбрехт», — сказала Дитлинда. «Это все мелочи. Я убеждена, что у тебя были и более важные дела». «О, безусловно. Я принимал моего министра финансов и земледелия. Давно было пора. Доктор Крепенрейтер жестоко обиделся бы на меня, если бы я не вызвал его к себе. Он докладывал суммарно и заодно предложил моему вниманию обзор целого ряда родственных между собой предметов: урожая, новых оснований для составления бюджета, налоговой реформы, занимающей его теперь. Урожай, по-видимому, получился плохой, крестьяне пострадали от недорода и непогоды, и от этого приходится плохо не только им, но и Крепенрейтеру, потому что платежная сила страны, говорит он, снова потерпела ущерб. Сверх того, к сожалению, произошли катастрофы в нескольких серебряных рудниках. Производство стало, говорит Крепенрейтер, доходы прекратились, а восстановление поглотит большие суммы. Я выслушал все это с надлежащим выражением лица и сделал, что мог, выразив соболезнование по поводу такого множества бедствий. Потом я услыхал от него обсуждение вопроса, отнести ли стоимость необходимых новых построек для казначейства, а также лесного, таможенного и податного управлений в обыкновенные или чрезвычайные расходы, уловил кое-что о прогрессивной податной шкале, о налоге на ренту, на бродячих ремесленников, о сложении налогов с угнетенного сельского хозяйства и обложении взамен того городов, и, в общем, вынес впечатление, что Крепенрейтер знает свое дело. Сам я в этом, конечно, почти ничего не понимаю. Что знает и одобряет Крепенрейтер, и вот я говорил: «Да-да, конечно, так, благодарю вас», и предоставил делам идти себе, как им суждено. В твоих словах слышится горечь, Альбрехт. Нет, я хочу еще кое о чем сказать вам, что пришло мне в голову сегодня во время доклада Крепенрейтера. Здесь в городе живет один человек, маленький рантье с носом, покрытым бородавками. Каждый мальчик знает его и кричит «Ура!», как только увидит его. Прозвали его Фимельготлиб. Но он не совсем в своем уме, фамилию он давно уже не имеет. Он присутствует везде, где что-нибудь происходит, хотя глупость его и делает невозможным какое-либо серьезное к нему отношение. У него роза в петличке, и он носит свою шляпу на палке. Несколько раз в день перед отходом поездов является он на вокзал, постукивает по колесам, осматривает багаж и важничает. А когда человек в красной шапке дает знак, Фимельготлиб машет машинисту рукой, и поезд отходит. А Фимельготлиб воображает, что поезд уходит от поданного им знака. Это я. Я киваю, и поезд трогается. Но он пошел бы и без меня. А что я киваю, это не что иное, как театр обезьян. Довольно с меня. Они помолчали. Дитлинда сидела озабоченная, опустив глаза. Клаус Генрих, дергая свои маленькие закругленные усы, глядел мимо нее и великого герцога на светлое окно. «Я прекрасно понимаю твою мысль, Альбрехт», — сказал он немного спустя. «Хотя довольно жестоко с твоей стороны сравнивать себя и нас с Фимельготлибом. Видишь ли, я, конечно, тоже ничего не понимаю в прогрессивном налоге, в вопросах ремесла и в добывании торфа. Да и так много есть еще вещей, в которых я ничего не понимаю. То, что, например, представляют себе, когда говорят «горе в мире», «голод и нужда» и, как это называется, «борьба за существование», что ли? И война, и ужасы больницы, и все такое. Я ничего из этого не видал и не ощущал, исключая самой смерти, когда умер папа. И это тоже, вероятно, не было смертью, какой она может быть, ибо впечатление было скорее торжественно благоговейное, и весь замок был освящен. И иногда я стыжусь, что мне никогда в жизни не пришлось, как говорится, видать виды. Но потом я опять говорю себе, что мне живется нелегко, совсем нелегко. Хотя я и шествую, как выражаются люди, на вершинах человечества. А может быть, именно поэтому? Я на свой лад знаю суровость жизни, ее строгое лицо, если позволишь употребить такое выражение. Знаю, быть может, лучше, чем иной, который имеет понятие о прогрессивной скале или еще о какой-нибудь отдельной области. В том-то и дело, Альбрехт, что нам живется тяжело. В этом все дело, если позволишь тебе возразить, и в этом наше оправдание. И так как люди кричат «Ура!», завидев меня, то должны же они все-таки знать, зачем они это делают. И жизнь моя должна же иметь какой-нибудь смысл. Хотя я и стою вне всякой серьезной связи с окружающей меня жизнью, как ты только что прекрасно сказал. А твоя жизнь тем более. Правда, ты киваешь тому, что и так делается. Но хотят же люди, чтобы ты кивал. И если ты в действительности не управляешь их волей и желаниями, то ведь ты выражаешь их, представляешь их, даешь им наглядность, а это может быть не так мало. Альбрехт сидел у стола, не опираясь на спинку стула. Он держал свои худые, странно выразительные руки на краю стола, скрещенными перед высоким, наполовину опорожненным стаканом молока, и, опустив веки, посасывал нижней губой верхнюю. Он тихо ответил: «Я не удивлюсь, что столь всеми любимый принц, как ты, доволен своей судьбой. Я со своей стороны отказываюсь выражать и представлять что-либо другое, кроме самого себя. Я отказываюсь, — говорю я, — и предоставляю тебе свободу думать, что для меня зелен виноград. Правда, что мне совершенно безразлично это людское «ура», насколько вообще это человеческой душе может быть безразлично. Я разумею не свое тело. Люди слабы. При аплодисментах в тебе что-то радуется, при холодном молчании сжимается. Но своим разумом я стою выше всякой приязни или неприязни. Я знаю, чем была бы моя популярность, если бы она явилась ошибкой в моей личности. И вот пожимаешь плечами при мысли о рукоплесканиях чужих людей. Другого, тебя, может возвышать сознание, что за тобой стоит народ. Меня же, прости, но я слишком разумен для таких таинственных ощущений счастья. А может, и слишком брезглив, если ты мне позволишь такое выражение. Этот род счастья для меня пахнет нехорошо. Во всяком случае, я чужд народу, я не даю ему ничего, что мог бы он дать мне. Ты? О, это дело другое. Сотни тысяч похожих на тебя благодарны тебе за то, что они узнают себя в тебе. О, ты мог бы смеяться, если бы хотел. Опасность для тебя разве только в том, что ты слишком блаженно погружаешься в свою популярность. И в конце концов, хотя ты это теперь и отрицаешь, можешь опуститься под влиянием этого чувства. Нет, Альбрехт, я этого не думаю. Я не думаю, чтобы это представляло для меня опасность. Тем лучше мы поймем друг друга. Я, в общем, не люблю сильных выражений, но популярность — это свинство. Странно, Альбрехт. Странно, что ты употребляешь это слово. Его всегда употребляли фазаны, знаешь, мои товарищи, молодые дворяне в замке Фазанери. Я знаю, что ты такое. Ты аристократ, вот в чем дело. Ты думаешь? Ошибаешься. Я не аристократ, я полная противоположность и по разуму, и по вкусу. Надеюсь, ты допускаешь, что я презираю восторг толпы не из чувства высокомерия, а из стремления к человечности и добру. Человеческое величие — это нечто жалкое. И мне кажется, что все люди должны понять это, что все должны относиться друг к другу по-человечески и доброжелательно, а не унижать и стыдить друг друга. Без стыда переносить на себе фокусы-покусы величия для этого нужна толстая кожа. Я немного слаб от природы, я не чувствую себя на высоте своего смешного положения. Всякий лакей, который торчит у двери и приписывает мне способность пройти мимо него, не обращая на него большего внимания, не уважая его больше, чем дверной косяк, приводит меня в смущение. Это мой способ любить народ. Да, Альбрехт, это правда. Иной раз совсем нелегко бывает проходить со спокойным лицом мимо подобного малого. Лакей, если бы не было известно, что это за подлецы. Хорошие вещи знаешь о них. Какие вещи? О, подчас приходится делать некоторые наблюдения. Боже, сказала Дитлинда. Какое нам до этого дело? Вы все толкуете об общих вопросах, а я полагала, что мы сегодня днем хотели обсудить несколько пунктов, которые я себе записала. Не будешь ли добр, Клаус Генрих, передать мне записную книжечку в синей коже, там, на письменном столе? Благодарю тебя. Здесь у меня все, что нужно отметить как по хозяйству, так и по другим делам. Приятно, когда все у тебя наглядно перед глазами. Моя голова решительно слаба, она ничего не может удержать, и если бы я не заводила порядка и не отмечала всего, то я могла бы прийти в отчаяние от жизни. Во-первых, Альбрехт, прежде чем я забуду, я хотел обратить твое внимание на то, что на приеме 1 ноября ты должен вести тетю Катарину, иначе никак нельзя. Я отступаю назад. Я уже шла с тобой на последнем придворном балу, и тетя Катарина была бы страшно обижена. Ты согласен? Хорошо, я вычеркиваю этот пункт. Во-вторых, Клаус Генрих, я хотела тебя просить, на базаре в пользу сирот в ратуше 15-го хоть ненадолго сделать акт де презанс. Я покровительница, и ты видишь, я смотрю на свою задачу серьезно. Ты не обязан ничего покупать. Ну, карманный гребешок. Одним словом, показаться всего на 10 минут. Это для сирот. Согласен прийти? Значит, я могу опять кое-что вычеркнуть. В-третьих... Но княгиню прервали, доложили о фрейлейн фон Изеншнибе, придворной даме. Она коротенькими шажками пробежала большую гостиную. Ее бува из перьев топорщилась от движения воздуха, и край ее огромной шляпы, украшенной перьями, качался вверх и вниз. От ее платья веяло запахом свежего воздуха улицы. Она была малоростом, белокура, остроноса и настолько близорука, что не могла видеть звезд. В ясные вечера стаивала она у себя на балконе и, чтобы помечтать, любовалась звездным небом в бинокль. Она носила два сильных пенсне, одно поверх другого. Вглядевшись прищуренными глазами, она вытянула шею вперед и присела. «Боже мой, ваше великогерцогское высочество!» — сказала она. «Я не знала, я мешаю, я ворвалась. Всепокорнейше прошу извинить меня». Братья приподнялись, и фрейлин, сконфуженная, присела перед ними. Так как Альбрехт держал свою руку у груди, не отрывая локти от туловища, то ее рука почти отвесно вытянулась, когда поклон, который она выполняла перед ним, достиг своей предельной глубины. «Милая Йетхен», — сказала Дитлинда, — «что ты говоришь? Тебя ждали, тебе рады. И мои братья знают, что мы говорим друг другу «ты». Поэтому брось, пожалуйста, великогерцогское высочество, мы не в старом замке. Сядь и будь как дома. Хочешь чаю? Он горячий. А здесь засахаренные фрукты, я знаю, ты их любишь». «Да, благодарю тебя, Дитлинда, я их очень люблю». И фрейлейн фон Изеншнибе заняла место спиной к окошку против Клауса Генриха с узкой стороны чайного стола, сняла перчатку и, внимательно наклонившись, стала накладывать серебряными щипчиками сласти к себе на тарелку. Быстро и стесненно дышала ее маленькая грудь от радостного возбуждения. «Новости!» — сказала она, не в силах дольше сдерживаться. «Новости! Больше, чем может поместиться в мой редикюль. То есть, в сущности, только одна, но она увесиста, она может обратить на себя внимание и совсем достоверная. Я получила ее из самого верного источника. Ты знаешь, Дитлинда, что на меня можно положиться. Уже сегодня вечером она появится в курьере, а завтра об этом будет говорить весь город». «Да, Йетхен», — сказала принцесса, — «надо согласиться, что ты никогда не приходишь с пустыми руками. Но мы заинтересованы, говори же свою новость». «Я готова. Позволь перевести дух. Знаешь, Дитлинда, знаете ваше королевское высочество, знаете ваше великогерцогское высочество, знаете, кто приезжает в наш курорт, кто намерен пробыть 6 или 8 недель для лечения в Квеллингофе, чтобы пить воды?» «Нет», — сказала Дитлинда. «А ты знаешь, милая Йетхен?» «Шпельман!» — сказала фрейлин фон Изеншнибе. «Шпельман!» — сказала она, откинувшись назад, и сделала вид, что хочет ударить пальцами по краю стола, но остановила движение руки, опустив ее на голубую шелковую дорожку скатерти. Присутствующие вопросительно взглянули друг на друга. «Шпельман?» — спросила Дитлинда. «Опомнись, Йетхен, подлинный Шпельман?» «Подлинный!» — голос фрейлин оборвался от подавленного восторга. «Подлинный, Дитлинда! Да ведь и есть только один! Во всяком случае, только один, которого все знают, и его именно и ждут в Квеллингофе. Великий Шпельман! Исполин Шпельман! Диковинный Самуэль Н. Шпельман из Америки!» «Ну, дитя мое, как он попадет сюда?» «Ну, прости за ответ, Дитлинда, ну как ты странно спрашиваешь. Естественно, через океан. На своей яхте или на большом пароходе, я еще не знаю, как ему вздумается. Он едет на каникулы, он совершает путешествие в Европу и именно с определенной целью пить воды в нашем курорте». «Но разве он болен?» «Конечно, Дитлинда, все эти люди больны, такова уж, вероятно, их судьба». «Странно», — сказал Клаус Генрих. «Да, ваше великогерцогское высочество, это поразительно. Образ жизни, вероятно, влечет это за собой. Ведь, во всяком случае, это крайне напряженное существование и далеко не покойное. Оно должно, конечно, быстрее изнурять тело, чем это делает обыкновенная человеческая жизнь. Большинство из них страдает желудком. Но Шпельман, как известно, страдает каменной болезнью». «Каменной болезнью?» «Конечно, Дитлинда. Ты уже, наверное, слыхала об этом и только забыла. У него камни в почках, если мне позволено будет употребить это некрасивое выражение. Тяжелая мучительная болезнь. И, вероятно, он не испытывает ни малейшего наслаждения от своих безумных богатств». «Но как, скажи на милость, напал он на наши воды?» «Да так, Дитлинда, очень просто. Воды ведь прекрасные, превосходные. Особенно источник Дитлинды с его литием, или как он там называется, необыкновенно полезен от подагры и камней, и только еще малоизвестен в мире и не оценен по достоинству. Но такой человек, как Шпельман, понятно, не обращает внимания на имена и рыночную рекламу, а поступает по собственному усмотрению. И вот он открыл наши воды, или ему их присоветовал его лейб-медик, и то, может быть, он стал их выписывать в бутылках. Они ему принесли пользу, и теперь он, очевидно, думает, что пить их прямо на месте будет еще действительнее». Все помолчали. «Великий Боже», — сказала наконец Дитлинда. «Знаешь, Альбрехт, какого бы мнения мы ни были о Шпельмане и ему подобных, а я осторожна в своем мнении о нем, в этом ты можешь быть уверен, Но не думаешь ли ты, что посещение этого человека может принести большую пользу нашему курорту?» Великий герцог обернулся к ней со своей тонкой холодной улыбкой. «Спросим фрейлейн фон Изеншнибе», — ответил он. «Она без сомнения уже приняла во внимание и эту сторону дела». «Раз ваше королевское высочество разрешает громадную пользу, безмерную, неисчислимую пользу, это ясно как день». «Дирекция в восторге. Она способна украсить гирляндами павильон Вод и иллюминовать Квеллингов. Какая рекомендация, какая приманка для иностранцев! Ваше королевское высочество, изволите взвесить. Такой человек — достопримечательность. Ее высочество только что говорили о ему подобных, но он не имеет подобных себе. Разве найдется еще человека два? Это Левиафан, это птица-рог. Как же не приехать из дальних стран, чтобы взглянуть на существо, которое имеет возможность ежедневно проживать что-то около полумиллиона?» «Господи помилуй», — сказала Дитлинда потрясенная. «А мой добрый Филипп мучится со своими торфяными болотами». «Дело началось с того, — продолжала фрейлин, — что несколько дней тому назад там по колоннаде стали бегать два американца. Кто они такие? Выяснилось, что это журналисты, корреспонденты двух больших нью-йоркских газет. Они примчались раньше Левиафана и телеграфируют пока что своим листкам описание местности. Когда он будет здесь, они станут телеграфировать о каждом его шаге. Точь в точь, как курьер или правительственный вестник сообщает о вашем королевском высочестве». Альбрехт поблагодарил полупоклоном, опустив глаза и выпятив нижнюю губу. «Он распорядился, чтобы оставили за ним княжеские комнаты в Квеллингофе», — сказала Едхин, — «в качестве временного пристанища». «Для одного себя?» — спросила Дитлинда. «О, нет, Дитлинда, понятно, что он едет не один. Я еще не знаю подробностей о его свите и прислуге, но пока установлено, что его сопровождают дочь и лейб-медик». «Ты все говоришь лейб-медик, Едхин. Это меня удивляет. И потом журналисты. И в довершении всего княжеские комнаты, ведь он же не король». «Железнодорожный король, насколько мне известно», — заметил Альбрехт тихо и с опущенными глазами. «Не только железнодорожный, ваше королевское высочество, и даже не главным образом, судя по всему, что я слышу. Там, в Америке, существуют большие торговые компании, которые называются трестами. Как вашему королевскому высочеству известно, например, стальной трест, сахарный трест, нефтяной, еще угольный, мясной и табачный, и разные другие. И почти во всех этих трестах Самуэль Н. Шпельман играет роль. И как крупные акционеры, как главный контролер, так это называют, я это читала. И его дело должно быть вроде того, что у нас называют смешанной торговлей». «Опрятное занятие», — сказала Дитлинда. «Нечего сказать. Ведь ты не станешь меня уверять, милый Едхин, что честной работой можно стать Левиафаном и птицей Рох. Я убеждена, что на его богатствах налипла кровь вдов и сирот. Как ты думаешь, Альбрехт?» «Я хотел бы, чтобы это было так, Дитлинда. Я хотел бы, чтобы это было так в утешении тебе и твоему супругу». «Если это и так, — продолжала рассказывать фрейлин, — то на Шпельмане, на нашем Самуэле Н. Шпельмане, лежит только незначительная ответственность, потому что он, собственно, только наследник и, по слухам, не имел никогда особого пристрастия к делам. Кто, собственно, все создал, так это его отец. Я все читал и могу сказать, что знаю в общих чертах суть дела. Его отец был немец, совсем ничтожество, авантюрист, который ушел в заморе и сделался золотоискателем. Ему посчастливилось, и он приобрел на золотых россыпях небольшое состояние. Или, пожалуй, довольно большое. И начал спекулировать на нефти, стали и железных дорогах, а потом и на всем возможном, и становился все богаче и богаче. И когда он умер, то все было, собственно, уже в ходу, и его сын Самуэль, который унаследовал фирму «Птицы Рог», очутился в таком положении, что ему ничего не оставалось больше делать, как загребать огромные дивиденды и становиться все богаче да богаче, пока он не стал сказочным богачом. Вот как все это случилось. «И у него есть дочь, Едхин? Что же это за существо?» «Да, Дитлинда, его жена умерла, но у него есть дочь, мисс Шпельман, и он привезет ее с собой. Странная девушка по всему, что я читала. Он и сам уже представляет сюжет микст, потому что его отец взял жену с юга, креолку, особо имевшую немецкого отца и туземную мать. А Самюэль со своей стороны женился на американской немке по матери англичанки, и мисс Шпельман их дочь. Господи, Едхин, вот пестрое создание. Это вполне можно сказать, Дитлинда. И она ученая. Как я слышала, проходит науки как мужчина, и даже алгебру, и всякие хитрые вещи. Ну, это последнее для меня тоже не особенно привлекательно в ней. Но вот что превосходит все, Дитлинда. У мисс Шпельман есть компаньонка, и эта компаньонка — графиня. Совсем настоящая графиня, состоящая при ней в этой должности. «Господи», — сказала Дитлинда, — «ей не стыдно?» «Нет, Едхин, я окончательно решила, я не стану интересоваться Шпельманом. Я предоставлю ему здесь мирно пить воды, а потом пусть опять уезжает со своей графиней и алгебраической дочерью, я не оглянусь на него. На меня он не производит никакого впечатления своим греховным богатством. Как ты думаешь, Клаус Генрих?» Клаус Генрих взглянул через голову фрейлин в светлое окно. «Впечатление», — сказал он. «Нет, я думаю, богатство на меня не может произвести впечатление. Я разумею то, что вообще называют богатством. Но мне сдается, что дело тут в том... Все дело тут, мне кажется, в масштабе. Здесь, в городе, у нас тоже есть несколько богатых людей. Мыловар Уншлит, говорят, имеет миллион состояния. Я иногда встречаю его в его коляске. Он очень толстый, простоват. Но если кто болен и одинок от чрезмерного богатства, я не знаю». «Во всяком случае, жуткий человек», — сказала Дитлинда. И мало-помалу разговор о Шпельмане прекратился. Заговорили о семейных делах, о поместье Гугенрид, о предстоящем сезоне. Около 7 часов великий герцог послал за своей каретой. Все поднялись, распростились, так как и принц Клаус Генрих собирался уезжать. Но в передней, в то время как братья надевали свои плащи, Альбрехт сказал: «Я был бы очень тебе обязан, Клаус Генрих, если бы ты отослал своего кучера домой, доставил бы мне удовольствие побыть в твоем обществе еще 1/4 часа. Мне нужно еще поговорить с тобой об одном довольно важном деле. Я мог бы проводить тебя до Эрмитажа, но вечерний воздух мне вреден». Клаус Генрих ответил, сдвинув каблуки: «Нет, Альбрехт, зачем же это? Я поеду с тобой во дворец, если это тебе приятно. Я, разумеется, в твоем распоряжении». Таково было вступление к достопримечательному разговору между братьями, результат которого несколько дней спустя был обнародован в правительственном вестнике и вызвал всеобщее одобрение. Принц проводил великого герцога во дворец через ворота Альбрехта по каменным лестницам с широкими перилами, через коридоры, где горели газовые рожки, и через молчаливые передние, через строй лакеев до кабинета Альбрехта, где старый праль зажег обе бронзовых керосиновых лампы на камине. Альбрехт занимал рабочую комнату своего отца. Она всегда была рабочей комнатой правящих государей и находилась в первом этаже, между адъютантской комнатой и обиходной столовой, выходя на площадь Альбрехта, которую государи, сидя у своего письменного стола, могли во всякое время окинуть взором. Это было чрезвычайно неуютное, нескладное помещение. Небольшой зал с растрескавшуюся живописью на потолке, с красными шелковыми обоями, позолоченным карнизом и 3 доходящими до полу окнами, через которые ощутительно дуло, и перед которыми теперь были задернуты темно-красные, украшенные бахромой, занавески. Тут был декоративный камин во вкусе ампир, перед которым были расставлены полукругом маленькие новомодные стеганые плюшевые кресла без ручек и чрезвычайно некрасиво расписанная белая кафельная жарко натопленная печь. 2 больших стеганых дивана стояли у боковых стен, друг против друга, и к одному был пододвинут 4-угольный книжный стол с красной плюшевой скатертью. Между окнами возвышались до потолка 2 узких, обделанных в золотые рамы, зеркала с белыми мраморными консолями. На правой из них стояла довольно легкомысленная группа из алебастра, на левой — графин с водой и пузырьки с лекарствами. Письменный стол, старинный палисандрового дерева, с откидной крышкой и медной обивкой, стоял отдельно посредине комнаты на красном ковре. Из угла, с тумбочки, мертвыми глазами смотрела античная голова. «То, что я имею тебе предложить», — сказал Альбрехт. Он стоял у письменного стола и бессознательно вертел в руках разрезальный нож, игрушечную нелепую вещицу в форме кавалерийской сабли. «Стоит в некоторой связи с нашим сегодняшним разговором. Я предпошлю, что об этом обстоятельстве я нынешним летом переговорил в Галлербрунне с Кнобельсдорфом. Он согласен, и если ты согласишься так же, в чем я не сомневаюсь, то я могу немедля осуществить свое намерение». «Пожалуйста, Альбрехт, в чем дело?» — сказал Клаус Генрих, стоявший в сосредоточенной и почтительной позе у диванного стола. «Мое самочувствие», — продолжал великий герцог, — «в последнее время оставляет желать все большего и большего». «Это очень грустно, Альбрехт. Ты, значит, вовсе не поправился в Галлербруне?» «Благодарю, нет. Я чувствую себя плохо, и мое здоровье, как оказывается, все менее способно удовлетворять тем требованиям, которые мне ставятся. Когда я говорю «требования», то я разумею на первом месте обязанности церемониального характера и представительства, которое связано с моим положением. И этот вопрос имеет прямое отношение к беседе, которую мы только что вели у Дитлинды. Выполнение этих обязанностей может давать внутреннее удовлетворение, если налицо некоторый контакт с народом, с родство, единение душ. Для меня это только мучение, и фальшь моей роли в такой степени утомляет меня, что мне приходится подумать о том, чтобы принять соответствующие меры. Здесь, поскольку дело касается моего телесного здоровья, я в согласии с моими врачами, которые решительно поддерживают мое намерение. Итак, выслушай меня. Я не женат, я не имею намерения, могу тебя в этом уверить, когда-либо вступить в брак. Детей у меня не будет. Ты наследник престола по праву рождения, как ближайшее лицо мужского пола. А что еще важнее, ты являешься таковым в сознании народа, который тебя любит. Ах, Альбрехт, ты все время говоришь о моей популярности. Я в нее совсем не верю. Ну, издали, может быть. Так это у нас повелось. Мы всегда популярны только издали. Ты слишком скромен. Слушай дальше. Ты до сих пор был уже так любезен, что принимал на себя от времени до времени часть моих обязанностей по представительству. Я бы хотел, чтобы ты снял их с меня все. Окончательно, навсегда. «Ты думаешь об отречении, Альбрехт?» — спросил Клаус Генрих испуганно. «Я не имею права думать об этом. Поверь мне, что я принял бы эту мысль с удовольствием, но против этого восстали бы. То, о чем я думаю, даже не регентство, но только заместительство. Может быть, ты припомнишь из какой-нибудь лекции об этих государственно-правовых различиях. Постоянное и официально установленное заместительство во всем, что касается представительства, обоснованная необходимостью щадить мое здоровье. Как твое мнение?» «Как прикажешь, Альбрехт, но мне еще не совсем ясно, как далеко должно идти это заместительство». «О, возможно, дальше. Я бы хотел, чтобы оно простиралось на все случаи, в которых от меня требуются личные выступления официального характера. Кнобельсдорф выражает желание, чтобы открытие и закрытие Ландтага я передавал тебе только в отдельных случаях, когда я настолько болен, что лежу в постели. Оставим это так. А в остальном ты мог бы замещать меня во всех торжественных актах. путешествиях, посещениях городов, открытиях официальных торжеств, открытии городского бала, даже в этом. А почему бы нет? Далее у нас здесь приняты еженедельные открытые аудиенции. Обычай, без сомнения, весьма разумный, но меня он прямо убивает. Ты будешь принимать вместо меня. Я не стану перечислять далее. Согласен ты на мое предложение? Я в твоем распоряжении. Тогда выслушай меня до конца. Во всех тех случаях, когда на тебе будет лежать представительство, я буду командировать в твое распоряжение моих адъютантов. Далее необходимо ускорить твое производство по службе в войсках. Ты лейтенант, ты будешь произведен в капитаны или еще лучше прямо в майоры а-ля сьют твоего полка. Я устрою это. В-третьих, я желаю придать нашему соглашению надлежащий вес и достойным образом отметить твое новое положение наряду со мною. Я жалую тебе титул королевского высочества. Нужно было выполнить кое-какие формальности. Кнобельсдорф уже распорядился этим. Я облеку свои решения в форму двух рескриптов на имя твое и министра статс-секретаря. Кнобельсдорф, впрочем, уже набросал их. Ты согласен? Что мне сказать тебе, Альбрехт? Ты старший сын папы. Я всегда смотрел на тебя как на высшего, ибо всегда чувствовал и знал, что из нас обоих более благородный и достойный ты. Я только плебей в сравнении с тобою. Но раз ты удостоил меня стать рядом с тобой, носить твой титул и представлять твою особу перед народом, хотя я вовсе не считаю себя представительным и имею физический недостаток в моей левой руке, которую я постоянно принужден прятать, то я благодарю тебя и повинуюсь. В таком случае я попрошу тебя оставить меня теперь одного. Я нуждаюсь в покое. Они пошли друг другу навстречу, один от письменного стола, другой от стола, заваленного книгами, и сошлись на ковре посредине комнаты. Великий герцог подал брату руку, свою худую, холодную руку, которую он всегда протягивал, плотно прижав локоть к телу. Клаус Генрих сдвинул каблуки и поклонился, принимая руку. Затем Альбрехт кивнул на прощание своей узкой, с острой белокурой бородкой головой, причем слегка пососал своей короткой закругленной нижней губой верхнюю. Клаус Генрих вернулся в замок Эрмитаж. Как в правительственном вестнике, так и в курьере появились через неделю два рескрипта, содержавшие вышеуказанное высочайшее распоряжение. Один начинался словами «любезнейший министр двора моего, доктор барон фон Кнобельсдорф», а другой «светлейший князь и искренно любимый брат». На последнем стояла подпись «Вашего королевского высочества сердечно преданный брат Альбрехт».